А зачем пришли? Бояре, мы невесту выбирать, молодые, мы невесту выбирать. Бояре, у вас нет сюртуков, молодые, у вас нет сюртуков. Бояре, это чем не сюртуки, молодые, это чем не сюртуки. Бояре, у вас нет сапогов, молодые, у вас нет сапогов. Бояре, это чем не сапоги, молодые, это чем не сапоги. Бояре, у вас нет картузов, молодые, у вас нет картузов. Бояре, они дома лежат, молодые, они дома лежат. Бояре, вам какая же мила, молодые, вам какая же мила. Бояре, нам вот это...